Глава пятая. Ох уж эти девушки. Артем все утро не находил себе места, меряя шагами отведенную ему в жилом блоке комнату и многократно прокручивая в системе запись разговора с генералом и Кассией. Да уж, очень неожиданное даже для самого себя предложение он выдал генералу в эмоциональном порыве. «В принципе, все еще можно переиграть», — подумалось ему. «Отправлять экспедицию совсем без ученых научный совет не одобрит. И так уже прогнулись под военных как могли. Следовательно, можно пойти на попятную и сказать генералу, что его вчерашняя идея не выдержала проверку реальностью, и институт не дал добро остаться на базе. А если будет упираться, поднять скандал? Другой вопрос, надо ли?» Главным аргументом против участия в экспедиции был список погибших. В свое время, когда проект только составлялся, военные не слабо их дезинформировали, дав в ответ на запрос о потерях и ранениях неполную статистику. Только основное по ночным охотницам и немного по прочему неагентурному персоналу. Именно это и было вбито в риски проекта. Теперь же, когда отряду предстояло идти, как оказалось, вместе с местными, а не с группой спецназа, на первое место вставал вопрос о вероятности собственной гибели. Артем уткнулся лбом в гладкий пластик стены, продолжая соображать. Про эти потери на земле им никто не говорил, и для получения доступа к закрытой информации пришлось давать подписку о неразглашении. А вот там как раз счет погибших давно перевалил за десяток, и, судя по всему, не собирался останавливаться на достигнутой величине. Геологи, топографы, биологи, социологи и многие другие. Раненых было вдвое больше, а трое вообще числилось пропавшими без вести. Их так и не нашли из-за вышедших из строя контроллеров аварийных маячков. На вопросы о последних местные вояки лишь пожимали плечами, отвечая, что, скорее всего, они проданы в рабство. У ночных охотниц непредвиденные трудности, и спасательная экспедиция немного задержится. Какие еще плюсы, помимо выживания, сулило пребывание на базе? Главным образом, Артема впечатлил продемонстрированный Кассией уровень владения магией. До этого он уже просматривал записи работ с тайно нанятыми сельскими ведьмами, которых местные даже не считали за магичек. Работы велись, пока магистрат не перекрыл кислород, начав охоту на любых отступниц. И чего-то больше, чем простейшие магодетекторы, собрать не получилось. В тот момент, когда Кассия легко и непринужденно продемонстрировала весьма энергозатратный телекинез, в мозгу словно что-то щелкнуло, и все инстинкты закричали об открывающихся неслыханных возможностях в изучении феномена волшебства. А ставки тут высоки. Кто первым постигнет природу магии, вполне имеет шанс стать Нобелевским лауреатом. Как это ни странно для полагающихся на логику ученых мужей, но интуиция служила Артему исправно. После десятков научно-технических проектов он обладал достаточным опытом, чтобы почувствовать запах потенциального научного прорыва. В то же время логика говорила, что не стоит уподобляться увидавшему чудо сопливому студенту. «Система», — произнес он вслух, — «поиск информации о личности Андрея Глушков». «Составление психопрофиля личности Кассия Дабель». «Поиск информации об объекте Магистрат». «Доступ к сетям военного назначения отсутствует». «Система защиты». «Отсутствует беспроводное соединение». Артем легонько стукнулся лбом о жесткий пластик стены, приводя мысли в порядок. Эти тупые вояки опять перестраховываются. Кто их здесь подслушает? У местных дикарей даже калькуляторов нет. Система. Произвести анализ записи акустического фона, выявление человеческой речи и вычленение требуемой информации. Предоставлять все результаты с порогом достоверности от 50%. Принято. Время обработки 26 часов. Артем скривился. Без доступа к серверам вся обработка будет долгой. Он выдохнул и оттолкнулся руками от стены. И в этот момент в дверь постучали. «Товарищ ученый!» — робко позвал тот, кто стоял снаружи. «Вас просят прибыть на контрольно-пропускной пункт». «Уже?» — переспросил Глушков, проведя руками по волосам. А потом быстро подошел к двери и распахнул. На пороге стоял вчерашний адъютант генерала. Был он каким-то растерянным, словно долго и упорно получал нагоняя. А еще военные, за редким исключением, упорно не хотели называть его по имени-отчеству, обращаясь либо просто на «вы», либо вот так вот «товарищ ученый». Словно все, что не имело званий, плохо укладывалось в их головах. Военные вообще портили все планы. Никакой гибкости в мышлении. Если забито слово «нельзя», значит, даже ломом не выковыришь. Вот бы искусственным интеллектом такую стойкость к ошибкам встроенной логики. Даже если все, что можно, противоречит здравому смыслу, не изменит своего решения. И будучи поодиночке здравомыслящими людьми, вместе они представляли собой железобетонный непробиваемый механизм. Сколько угодно тверди, что это глупо, посмотрят на тебя, как на сбежавшего из дурдома Наполеона, и упрутся в свои инструкции. С другой стороны, это же и было их ахиллесовой пятой. И Артем уже обдумывал коррективы, которые могли быть внесены в проект. Главное сделать так, чтобы армейские бестолочи снова не накосячили. «Да», — отозвался прапорщик, переминаясь в дверях с ноги на ногу. «Вам помогут с вещами». «Какими вещами?» — опешил Артем, отойдя от двери. «Мне не говорили, что куда-то надо ехать». «Извините, наверное, не успели», — промямлил прапорщик. «Это должно быть вслед за экспедицией», — высказал предположение Глушков, но по выражению лица своего собеседника понял, что ошибся. «Нет, госпожа Кассия Добель очень настаивала, чтобы вас переселить в Керенборг». «Городок рядом с базой?» «Да», — кивнул адъютант. «Но я не готов, у меня нет местной одежды и оборудования». Прапорщик затравленно вздохнул и пожал плечами. «Госпожа Кассия сказала, сама на вас пошьет». «А начальник базы говорит, что можете заявку оформить, доставку в течение суток организуем». «Вам сейчас нужнее освоиться по новому месту работы. Выход у вас свободный будет по пропуску. В городе тоже, но очень просят не отлучаться без предупреждения». «Подождите, я не понял. Я жить буду в этом средневековом городишке? Там же нет электроснабжения. Там даже туалета нет нормального. Слушайте, я никуда не поеду. Мне хотя бы ассистент нужен». Начал возмущаться Артем, ища пути к отступлению и брешь в логике военного, чтобы пробить ее или хотя бы свести все к ситуации «извините, я доложу, ждите». «Извините», — снова пожал плечами прапорщик, — «все уже согласовано. И нам сверху дали указание терпеть госпожу Кассию. Генерал ничего не может сделать. И еще...» Адъютант поглядел в сторону и сделал шаг вправо, освобождая место. Артем только и успел нахмуриться, как в дверях появилась девушка, одетая в платье вишневого цвета длиной до колен. Поверх платья — темный корсет. Ажурный краешек белой рубашки обрамлял смелое декольте. Бело-синие чулки, казалось бы, сшиты из матросской тельняшки. Образ завершали туфли с пряжками и небольшая сумка из пурпурной кожи на лямке. Сама же девушка, обладавшая двумя длинными каштановыми косами, карими глазами и правильным личиком с несколькими шрамами, давно ставшими оспинами на щеках, возвышалась над ученым на целую голову. «Здравствуйте», — произнесла она, сделав непривычный жест. Она приложила правую руку к левой груди и сделала глубокий кивок. «Госпожа Кассио была в магистрат и приказала мне оказывать вам всяческое содействие и помогать во всех делах». При подготовке к путешествию Артем наскоро пролистал методичку по местному этикету, но, несмотря на это, не мог вспомнить, к какому параграфу относятся увиденные жесты и движения. Причем интуиция подсказывала, это не из светских правил приличия. Но когда его взгляд опустился немного ниже, туда, где в ложбинке между грудей третьего размера висел серебряный амулет с изображением клинка и вставшего на дыбы единорога, память смилостивилась и подсунула правильный ответ. Это местное воинское приветствие. А стало быть, девушка-воительница. Глушков нахмурился и на несколько секунд закрыл глаза. Ситуация не из лучших, но раз терять нечего, то и биться нужно об эту стену с особым цинизмом. «Вон мои вещи», — сжав губы, произнес он, вспомнив преподававшего у них когда-то профессора. «Тот точно аристократ был. И значит, надо вести себя так же нагло, заносчиво, самодовольно. Кстати, как и недавняя Кассия». «Получится ли? Неизвестно, но лучше уж так, чем лебезить перед этими дикарями. Он еще посмотрит, кто кого». Девушка шагнула в помещение и бегло его оглядела. Перед ней стоял большой открытый чемодан. Она отвела руку в стороны и распрямила пальцы. Чемодан сам собой захлопнулся. Артем еще раз поглядел на девушку. Он второй раз наблюдал магию в действии, и та его заинтересовала. Но еще больший интерес вызывала настоящая боевая магесса. Повозка качалась на кочках. Как очутился в ней, я помнил смутно. И также, как выбрался из той дикой попойки, от которой нельзя было отказаться. Но помнил. Хотя каждый кусочек прошлого пробивался через поселившуюся в голове вату с болью, как обломок стекла через кожу. Небесная пара стояла уже высоко. На небе большие кучевые облака плыли, уподобившиеся стаду белых овец на выпасе. Какой-нибудь бычок изредка мычал, сбивался с шага, будто тоже мучаясь похмельем, и норовя упасть и уснуть в канаве, когда возница, имени которой я так и не узнал, понукала животное, заставляя идти дальше. «Когда гнилой березняк?» — тихо спросил я и взялся рукой за больную голову. «Сейчас точно расколется». «Так и миновали, господин», — спокойно отозвалась женщина. Урсула бы на ее месте уже давно начала подкалывать и глумиться. Мол, вы и он, господин, наверное, купались в бочке с вином. «Уже вечер?» — тихо уточнил я и перевел взгляд на Клэр. Та сидела бледная на скамейке и таращилась в одну точку. Тем не менее, она была в полном снаряжении. Кольчуги, наплечниках, куртки сюрко фамильных цветов, голубого и красного с косой золотой полоской и черным грифоном, вставшим на задние лапы. Ножи, пистолеты, кошелек и фляжка занимали свои места на ремнях, фамильный клинок в ножнах, на перевязи. Косы спадали на грудь. Андрей валялся на тюках с вещами. «Слышь, Юр, я так и не понял, кто это был?» Подал он голос по-русски, не открывая глаз. «В нас полночи силой вливали вонючее пойло, а я так ничего и не понял». «Это народная дружина», — помассировав висок, ответил я. «Фактически те же бандитки из местных, но им наши накануне заплатили, чтобы на дороге спокойно было». «Ясно. ГПТ отстегнули за то, чтобы не беспредельничали», — протянул он и облизал губы. «Ну и дерьмовый у них самогон, и закусь дерьмовая». «Это надо же! Старый козел, которого еле разгрыз в прикуску с сырой луковицей. Безвкусные сыры, какие-то лепешки, чуть ли не из дерева сделанные». «Да уж», — ответил я, почувствовав подкативший горло ком, с которым с трудом справился. «И давай на местном разговаривать, тебе привыкать нужно». Лейтенант кивнул, а я продолжил. «Заставь свою систему прокачать твой мужичок на пользование копьем и мечом. Это долгий процесс, так что нужно сейчас начинать». «У меня нет системы», — отозвался Андрей. «Блин!» Не выдержал я, сам выругавшись на родном, но потом спохватился и продолжил на местном. «Тяжко тебе будет. Я даже с прокачкой едва одолел нескольких разбойниц. Если бы на их месте был кто-то более подготовленный, например, из Лоснехтак или Пикинерш из боевых терций, прибили бы в два счета. Одну я даже из стабельного пистолета только поцарапать смог. Пол магазина в упор выпустил. А с холодным оружием один на один разве только чудом сумею победить». Я хотел еще что-то сказать, но сидевшая на скамейке Клэр вдруг бросилась к заднему борту фургона и ее стошнило. «Гадость!» Через силу выдавила она, вытерев рукой губы и, глянув на меня, отвернулась. «Прошу простить за неподобающее поведение». «Ни хрена не помню», — пробормотал Андрей, а я усмехнулся. «Ха, на местном принято выражаться «бездна меня побери» и добавил на русском. «Ну вы и дурные, когда пьяные». «Что, совсем?» — пробубнил лейтенант и впервые открыл глаза, уставившись в полок фургона, шатающийся и дрожащий в такт кочкам. Я поднял взгляд на Клэр и начал повествование на местном языке. «Вашему сиятельству нужно быть более предусмотрительной и не употреблять столько хмельного». За моей спиной с усмешкой хмыкнула возница, которая себя прекрасно чувствовала. «Я не привыкла пока к титулу. Вы можете меня звать просто Клэр». Ответила девушка и снова перевернулась через бортик, тяжело дыша и сплевывая вязкую слюну. «Вы помните, как вы мне читали стихи и всю ночь изъяснялись в любви?» 15-летняя графиня нахмурилась и покачала головой. Она сейчас казалась старшеклассницей, попавшей на дискотеку и упившейся с непривычки до потери сознания. «А стихи хоть хорошие?» «Стихи — это не ваши», — покачал я головой. «А помните, как вы спорили на целый золотой, что разрубите яблоко на голове дружинницы?» «Я попала по яблоку?» «Ни разу. Но после первого промаха дружинница упала в траву и поползла прочь, а вы размахивали мечом с криками «Стой, сейчас точно получится!» Клэр криво улыбнулась, а я продолжил. Добавил, что женщина уползла после того, как ей отрубили ухо. Как потом, после какого-то неосторожно брошенного слова, чтоб не пристрелили друг друга, пришлось встать между предводительницей дружины и юной госпожой, мысленно обзывая девчонку пьяной дурой. И вскоре все переросло в рукопашную стычку. Вот когда стала заметна разница между простолюдинками и знатной барышней. Юная графиня, хоть и была худощавой, но выше ростом не только меня, но и большинства тех женщин. Хорошее питание, приличная подготовка и породистая родословная делали девчонку грозной противницей уже сейчас. И что будет, когда она войдет в полную силу? Девушка отправила в нокаут двух подвернувшихся противниц, свернула нос главархи и сломала кому-то ребра. А когда похватались за оружие, уже никто не рискнул броситься на нее. Если сравнивать с собачьими боями, то это похоже на кидание дворняжек на молодую сучку из породистых волкодавов, у которой нехватка опыта компенсируется врожденной силой, энергией и полным отсутствием инстинкта самосохранения. Еще рассказал, как после этой скоротечной схватки, совсем одуревшая от самогона и адреналина, Клэр обнажила левую грудь, приложив к ней мою ладонь. «Как там она говорила, слышите, как бьется мое сердце во имя вас?» И да, она шлепала по заднице Андрюху, мол, оба мужчины принадлежат ей. Клэр скосила глаза на вырез своего дуплета, а затем покраснела как рак и потупила взгляд. Кстати, только на реверсе все поддоспешники, дуплеты и кольчуги имеют отличительную черту – шнурованный разрез от горла до солнечного сплетения. Даже на стеганых и прошитых стальными чешуйками доспехах присутствует имитация этого разреза, а на кирасах – вертикальный декоративный дол с мелкими поперечными штрихами. Это часть традиции – кормить перед походом или перед боем младенца грудью. Очень важный ритуал. Отец подносит дитя на расписных простынях, а после забирает, обещая хранить это сокровище. Я замолчал, зато подал голос лейтенант. «А я чем отличился?» «А ты чуть не упал в костер, когда пытался научить местных делать земной шашлык. А когда началась драка, размахивал какой-то оглоблей, крича «Врагу не сдается наш гордый варяг!» А еще лез обниматься вон к тому теленку, словно это барбос какой. Спрашивал, чего он лапу не подает». Все замолчали, и только 10 минут спустя снова заговорил Андрей. «А как мы спаслись?» «Ну, когда в лицо смотрят 4 ствола, поневоле помашешь ручкой вдогонку и пожелаешь удачи». «А откуда 4? У меня не было оружия». «Зато Клэр целых 2», — произнес я, стараясь не перейти на титулярное ее сиятельство. «А сам-то словно ангелочек», — буркнул Андрюха, снова закрывая глаза, на этот раз ладонью. «Пьяная адекватность — одно из обязательных условий отбора на попугайчиков». «На кого?» «Агентов внешнего допуска. На меня спирт как снотворное действует. И пока меня не начали тискать, а потом не раздались крики «Ты что себе, гиена тухлая, позволяешь?» с последующим мордобоем, пытался уснуть у костра, завернувшись в чью-то попону от бычка. Снова тишина. Ее прервала возница, обернувшаяся к нам и показывая вперед. «Нас встречают». Я высунулся из фургона, а потом, чтобы было лучше видно, быстро вскочил на бортик. Там, где дорога взбиралась на холм, показался десяток колесниц, заехавших наверх, и готовых начать торопливый спуск. А над ними знамя, диагональные голубое и красное поля с золотой линией между ними и на этом фоне вставший на задние лапы черный грифон. Старшая дружина сидела на коленях у ручья, отмывая лицо от крови. Эта графиня действительно не промах. А вот удар был знакомым. Кажется, леди Ребекка так била. Так же хлестко. Целой чередой в 5 подряд. И, говорят, дочка Дакашона училась у старой суки премудростям войны. Если так, то лучше обходить ее стороной. Не то перевешать на дороге, не моргнув глазом. «Гиена клыкастая!» Процедила главарка, вставая на ноги и разворачиваясь. Перед глазами тут же полыхнуло огненно-рыжим. А еще злой нечеловеческий взгляд. Следом прилетел жесткий удар в лицо, заставив снова рухнуть на колени и схватиться за нос. «Ну, здравствуй!» — проворковала ласковым в полной противоположности глазам голосом молодая женщина. Во рту мелькнули клыки, принадлежащие больше хищному зверю, чем человеку. «У тебя ночью были гости. Расскажи мне, о чем они говорили?» «Я не помню, госпожа!» — быстро протараторила главарка, но девушка схватила ее за косу и силой потянула к себе, горлом на приставленный нож. «Потянет еще немного, и все, конец. Вспоминай, вспоминай. Слово даю, не помню, пьяная была. Хотя они говорили, что отряд собирают в Галипосе. Эх, прирезать бы тебя, для тела найдут, неладное заподозрят. Ну, ты рассказывай. А если пикнешь обо мне кому, найду по следу твоего дерьма». И главарка заговорила, дав себе зарок больше никогда не появляться в этих местах.